Примечание. Троицкая крепость при устье реки Сороки в 206 верстах от Оренбурга выстроена при Кириллове в 1736 году. Сорочинская крепость, главная на Самарской дистанции, в 176 верстах от Оренбурга и в 30 от Тоцкой. В сём сражении убит храбрый Елагин. В самое сие время Мансуров соединился с князем Голицыным. Пугачев отступил к Новосергиевской, не успев сжечь крепостей им оставленных. Примечание. Крепость Новосергиевская от Сорочинской в 40, а от Оренбурга в 136 верстах. Выстроена при тайном советнике Татищеве под именем Тевкелева Брода и переименована при Неплюеве в Новосергиевскую. Конец примечания. Голицын, оставя в Сорочинской свои запасы под прикрытием 400 человек при 8 пушках, через 2 дня пошел далее. Пугачев сделал движение на Илецкий городок, и вдруг, поворотя к Татищевой, в ней засел и стал там укрепляться. Голицын послал было к Илецкому городку подполковника Бедрягу с 3 эскадронами конницы, подкрепляемой пехотой и пушкою, а сам пошел прямо на Переволоцкую, куда возвратился и Бедряга. Оттуда, оставя обоз под прикрытием одного батальона при подполковнике Гриневе, 22 марта подступил под Татищеву. Примечание. Переволоцкая большую дорогу в 78 верстах от Оренбурга, а прямо степью в 60, выстроена в верховье реки Самары. Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачевым, была уже им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве. Голицын сначала отрядил 300 человек для высмотру неприятеля. Примечание. Бунтовщики держали себя так тихо в Татищевой, что сам князь сомневался, действительно ли они там. Чтоб разузнать об этом, он послал 3 казаков, которые приблизились к крепости, ничего не заметив. Бунтовщики послали к ним женщину, которая поднесла им хлеб-соль по русскому обычаю, и, спрошенная казаками, уверила их, что бунтовщики, побывав в крепости, все ушли оттуда. Пугачев, полагая, что он обманул казаков этой хитростью, выслал из крепости 100 человек, чтобы их захватить. Один из 3 был убит, другой захвачен, но 3-й скрылся и явился доложить Голицыну о том, что он видел. Князь сразу решил идти на крепость в тот же день и атаковать врага в его укреплениях. История восстания Пугачева. По-французски. Мятежники, притаясь, подпустили их к самой крепости и вдруг сделали сильную вылазку, но были удержаны 2 эскадронами, подкреплявшими 1-х. Полковник Бибиков в тот же час послал егерей, которые, бегая на лыжах по глубокому снегу, заняли все выгодные высоты. Голицын разделил войска на 2 колонны, стал приближаться и открыл огонь, на который из крепости отвечали столь же сильно. Пальба продолжалась 3 часа. Голицын увидел, что одними пушками одолеть было невозможно, и велел генералу Фрейману с левой колонною идти на приступ. Пугачев выставил против него 7 пушек. Фрейман их отнял и бросился на оледенелый вал. Мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия и бежали во все стороны. Конница, дотоле не действовавшая, преследовала их по всем дорогам. Кровопролитие было ужасно. В одной крепости пало до 1300 мятежников. На пространстве 20 верст кругом около Татищевой лежали их тела. Голицын потерял до 400 убитыми и ранеными, в том числе более 20 офицеров. Примечание. Бибиков в письме от 26 марта. Мы потеряли 9 офицеров и 150 рядовых убито. 12 офицеров ранено и 150 рядовых. Вот какая была пирушка. А бедный мой Кошелев тяжело в ногу ранен. Боюсь, чтоб не умер, хотя Голицыный пишет, что не опасно. Кошелев.